Болан закончил изучение документов, касающихся нефтеносного участка Клингмана, и положил общую план-карту местности на колени Джеку Гримальди. На случай всяких непредвиденных обстоятельств Спелман подготовил весь участок к взрыву. Утром система еще не была приведена в боевое состояние, но держу пари, что сейчас она уже работает. От тебя требуется высочайшая точность пилотирования и внимательность. «Что мне нужно сделать?» — спросил пилот, разглядывая карту. «Выбросить меня на ходу, вот здесь, в зоне новостройки». Его палец очертил район между фермой и буровыми Клингмана. На карте обозначена траншея для нового трубопровода, протянувшаяся с севера на юг. Глубина траншеи 6 футов. Я без труда смогу скрытно здесь пройти. Часть трубопровода уже уложена, но большая часть пока лежит рядом с траншеей. Я должен все посмотреть на месте. Может быть, мне удастся проникнуть на участок по трубе. Гримальди присвистнул. Рискованная затея. Ничего особенного. Настоящая опасность поджидает на самом участке, где строится новая насосная станция. Я видел ее утром. Окна пока не вставлены. Много неустановленного оборудования в ящиках. Держу пари, что насос еще не смонтирован. А раз так, то трубопровод пока открыт с обеих сторон. Ну, хорошо. В голосе пилота прозвучал сарказм. Допустим, по недостроенному трубопроводу ты проберешься на участок. А как же потом? Как же обратно? Вот тут-то выяснилось, что Болан не планировал возвращение в точку высадки. Он рассчитывал на серьезную помощь пилота, от которого потребуется не просто аккуратное пилотирование, но ювелирная точность и олимпийское хладнокровие. «Мне придется ориентироваться прямо на месте», — объяснил Болан. «Для начала я проведу отвлекающий маневр, наделаю в лагере как можно больше шума. Там придется действовать по обстоятельствам». «Я смогу подлететь и вытащить тебя», — предложил Гримальди. «Нет, на такой риск мы не пойдем». Болан пальцем очертил большой круг на карте и сказал: «Ты подберешь меня где-нибудь здесь, в этом районе. Будь внимателен и жди мой сигнал. На проведение операции мне понадобится полчаса, плюс-минус 10 минут. Если я не уложусь в это время, перекрестись и уноси ноги. Цветов на могилу присылать не надо. Договорились?» Изучая карту, Гримальди задумчиво потер ладонью подбородок. «Окей», — сказал он, — «ты исполнитель главной роли в этом спектакле. Твое слово — закон. Где мне сбросить твой груз?» Палец Болана указал точку к западу от лагеря. «Где-нибудь здесь, вдоль трассы трубопровода. Не так уж важно, где конкретно, но желательно как можно ближе к нефтехранилищу. Главное, чтобы тебя не обнаружили». «Эге, да ведь трубопроводы соединяются в самом лагере». «Точно, но тот, что ведет к нефтехранилищу, работает. Через него-то и происходит перекачка нефти». «Не лезь в эту трубу, сержант!» Болан усмехнулся. «Не волнуйся, скорость потока нефти около 5 миль в час. Я не смогу выдержать так долго, не дыша». Гримальди нерешительно улыбнулся в ответ и, запинаясь, проговорил: «Послушай, Мак, мне тут в голову пришла одна дурацкая идея, чистое безумие». Пилот заколебался, не зная, стоит ли продолжать. «Выкладывай все, Джек. Если бы ты смог проникнуть в эту насосную станцию на действующем трубопроводе, в трубах есть смотровые отверстия для оператора, я сам их видел». «Ну-ка, Джек, расскажи-ка поподробнее», — заинтересовался Болан. «Начнем с того, что эти трубопроводы — сложнейшая автоматизированная система. С ее помощью можно программировать и дозировать подачу нефтепроводов. Столько-то баррелей сырой нефти, потом столько-то бензина, дизельного топлива или еще чего-то. Для этой цели на насосных станциях имеются пульты управления, за которыми дежурят диспетчеры. На больших трансконтинентальных линиях существуют целые контрольно-диспетчерские пункты, вроде как на железной дороге. Диспетчер нажимает на кнопки, направляя поток нефтепродуктов либо в одну, либо в другую сторону, согласно заданной схеме подачи. Теперь об отверстиях. С их помощью диспетчеры отделяют одну партию нефтепродуктов от другой. Нефть перекачивается непрерывно, а разделительная граница между ее различными партиями отмечается небольшим количеством определенного радиоактивного вещества, на которое реагируют специальные датчики и детекторы. С их помощью диспетчер определяет, где начало, а где конец той или иной партии нефти. При необходимости он может пустить партию продукта через обводную трубу, не перекрывая поток. «Ну и...» — задумчиво произнес Болон. «По этим трубам можно сплавить все, что пройдет через окна отверстия. Главное — добраться до них». «Не такая уж безумная идея пришла тебе в голову», — задумчиво сказал Болон. «От пульта управления до хранилища меньше мили, сержант». Палач ответил не сразу, взвешивая сказанное пилотом. «Я, конечно, мог бы запустить туда взрывное устройство с часовым механизмом, но ведь нам не надо взрывать весь этот чертов... Надо запустить в трубопровод маленький заряд», — предложил Гримальди, «чтобы взорвать только один резервуар, а если тебя беспокоит собственный отход, ты можешь произвести взрыв на самом пульте в насосной или где-то по ходу трубопровода. Это послужит тебе отличным прикрытием». «Пожалуй, ты прав, Джек», — сказал Булан. «Отличная мысль. Спасибо. Я должен как следует обмозговать ее». «Тут не до щепетильности», — проворчал Гримальди. «Подумаешь, несколько тысяч баррелей сырой нефти». «Окей, я сказал, что подумаю», — ответил Булан. Гримальди вдруг напрягся и подался вперед, пристально вглядываясь в темень через лобовое стекло кабины вертолета. «Ого!» — пробормотал он. «Что такое? Мы уже на подходе, но прямо по курсу я вижу еще одну вертушку». «Измени курс. Постарайся сделать так, чтобы нас не заметили. Посмотрим, что будет дальше». Гримальди вырубил навигационные огни и бросил машину по крутой дуге вверх. «Он заходит на посадку!» — через несколько секунд доложил пилот. «Включился посадочный прожектор! Да, он садится!» Болон пробормотал. «Похоже, он прямо под...» «Точно! Он садится прямо в лагерь!» «Ого! Вот это иллюминация! Ты только глянь!» Весь лагерь вдруг озарился ослепительно ярким светом. «Сработала система безопасности!» — прокомментировал Болон. «Черт! Я бы не пошел на такое дело даже с божьей гарантией!» — заметил пилот. «Я тоже», — ледяным тоном ответил Болон. «Ладно, Джек, что не делается, все к лучшему. Более подходящего момента для высадки не будет. Начнем». Он проверил оружие и убедился в плотности подгонки снаряжения. «Я пошел на точку», — доложил Гримальди. «Засекай время. Готовность 30 секунд». «Засек. Не задерживайся, Джек. Через 40 минут уходи». «Об этом не беспокойся. Послушай, Мак, если мы не... Если нам придется выбираться отсюда порознь, ты знаешь, где найти меня в любое время». Болон похлопал пилота по плечу и сказал. «Джек, ты должен знать, я не смог бы...» «Меньше слов», — оборвал его Гримальди. «Помнишь, ты сам сказал, не надо цветов. Это касается нас обоих. 10 секунд». Болон усмехнулся и приготовился к высадке. Стрелка хронометра на приборной доске вертолета торопливо отсчитала еще 10 секунд. Конечно, они выбрали единственно верное решение. Серо-стальные глаза палача сверкнули двумя льдинками. Дверь открылась, впуская в кабину тугой поток воздуха, и Мак свесил ноги за борт вертолета. В последний момент он обернулся и, разжимая руки, бросил: «Пожелай мне удачи, Джек!» «Ни пуха, ни пера, сержант!» — скороговоркой ответил Гримальди. Но в пустом проеме двери только ветер свистел. Пилот покачал головой и с разворотом ушел вверх. В душе он почему-то был уверен в успехе. Глава 21. Болон приземлился на ноги, отягощенный 40 килограммами оружия и взрывчатки, и скатился в траншею, приготовленную для прокладки нового трубопровода. Ночь выдалась темная, как по заказу. Небо заволокли густые облака, между которыми изредка проглядывали звезды. Некоторое время еще слышался слабый звук удаляющегося вертолета Гримальди. Наконец, и он окончательно растаял в непроглядной темноте. Болон почувствовал себя как никогда одиноко. Некоторое время он неподвижно просидел на корточках, осваиваясь после приземления с обстановкой. Убедившись, что все спокойно, он поправил снаряжение и груз взрывчатки, после чего направился к дьявольскому лагерю мафиози. Он продвигался медленно, не торопясь ставить ногу на землю, не ощутив надежной опоры. Под весом тяжелой ноши ноги глубоко проваливались в мягкий свежий грунт. Кроме того, при каждом шаге сверху траншеи с тихим шорохом осыпалась рыхлая песчаная земля. Через каждых 50 шагов маг то и дело останавливался и замирал, пытаясь обнаружить присутствие сторожевых дозоров врага, полагаясь при этом не только на свой страх. Да, ночь всегда была его, Болона, верной союзницей, и она как нельзя лучше отвечала целям и задачам его миссии. Маку не впервой приходилось осуществлять подобные операции, в ходе которых он как бы сливался воедино с землей, становился продолжением природы, олицетворением ее стихийных сил. В бесконечном поиске вечного дня он исходил немало ночных троп, уподобляясь каждый раз хищному зверю, выходящему на охоту. Очень давно, еще молодым солдатом, заброшенным судьбой за 3-9 земель от родных краев и только начинающим постигать жестокую науку выживания на войне, он, каждый раз отправляясь в ночной поход, задумывался, забрежет ли в конце пути вечный день. В душе маг надеялся, что так обязательно будет, но со временем его все сильнее и сильнее стал точить червячок сомнения, и в конце концов он понял, что конец каждого ночного марша — лишь начало нового. Однако вскоре Болон не без удовлетворения почувствовал, что боги ночи благосклонно отнеслись к нему и приняли как своего. Символическая концепция вечного дня и его поиска со временем утратили для Болона значение личной цели. Это понятие означало просто конец войны, достижение мира, акт созидания в противовес разрушению и уничтожению других жизней. Свою идею маг похоронил, правда, не во Вьетнаме, а в родном городе. Ночи Болона перенеслись из влажных тропических джунглей, опаленных непопулярной войной, в каменные джунгли Америки, потрясаемые еще более страшной, криминальной войной. И именно дома палач навсегда распрощался с вечным днем. Человек ночи, Болон в глубине души уже давно отказался от сентиментальных мыслей о нормальной жизни и личном счастье. Теперь они больше не смущали и не волновали его. Он перестал искать свое место под солнцем, ибо отныне его царством была ночь. Она вела его в бой с врагом, хоронила от всяческих бед и помогала выжить. В душе Болона произошел своеобразный сдвиг. Мышление солдата на время совершило качественный скачок и породило солдата на всю жизнь. Но без такого перехода успех его миссии был бы просто невозможен. И вот сейчас наступил такой момент, когда вся ночь уместилась для мака Болона в объем трехфутовой трубы, зарытой в земле. Палач бросил последний взгляд на небо, надеясь найти в нем хоть одну звезду, но увидел только черное отражение своей собственной жизни. Решительно шагнул в зияющее жерло трубы, пытаясь отогнать от себя мрачное ощущение, будто он опускается в преисподнюю. Глава 22. В очередной раз ночь оказалась его верной союзницей. Труба кончалась широким, воронкообразным раструбом, примыкавшим к недостроенной насосной станции, и ничто не препятствовало выходу, если не считать пластиковой крышки и тонкого листа фанеры. Болон вылез из трубы и осмотрелся. Прошло 8 минут. Это означало, что на проведение операции осталось 32 минуты. За это время ему предстояло перехитрить электронную систему безопасности, разгромить или обойти охрану гарнизона, обезвредить систему подрыва и, преодолев 1000 ярдов вражеской территории, отделявших лагерь от парка техники, нейтрализовать угрозу, которую она представляла, а затем встретиться с Гримальди в условленном месте. Решить такую задачу в условиях временного цейтнота позволял только точнейший расчет и решительные действия. В совокупности это называлось блицкригом и являлось основой операции Болана. Мак установил на хронометре предельное время окончания операции и, запустив его в режиме обратного отсчета, поспешил наружу, держа в уме схемы расстановки электронных блоков, системы безопасности, как моряк, карту подводных камней и отмелей. Первое препятствие, неторопливо прохаживающийся часовой с автоматической винтовкой на плече, возникло в нескольких ярдах от насосной станции. Болан ударил его по затылку рукояткой беретты и оставил лежать там, где он упал. Время неумолимо бежало, а впереди было еще столько дел. Владения Клингмана раскинулись на обширной территории в западной части Великой Равнины, к северу от реки Пекус. Здесь испокон веков разводили скот, добывали гипс, соль, позже природный газ и нефть. К северу и востоку простирались сельскохозяйственные угодья, на которых трудолюбивые фермеры выращивали хлеб и хлопок, арахис и сорго, бахчевые культуры и фрукты. Земли, лежащие еще дальше к востоку и югу, приносили неплохой урожай овощей и цитрусовых. Море и лес тоже щедро делились с людьми своими дарами. Здесь же добывали гранит и шельфовую нефть. Этот сказочный штат со всеми его богатствами безусловно заслуживал того, чтобы его считали богатейшей политической субструктурой в мире. Собственно говоря, так и думали его жители. Техас вполне мог бы снова стать независимым политическим организмом, как это уже было в 1836 году, более самостоятельным, чем любое европейское государство. Как тут не понять некоторых гордых техасцев, оценивавших роль, отводимую их штату в национальных и международных делах, как унизительную для их достоинства эксплуатацию природных богатств Техаса в интересах внешнего мира, как позорный, неприкрытый грабеж. Клингман принадлежал как раз к этой категории людей. Его гневные записи, которые Болан передал в портфеле Гарольду Браньоле, зло обвиняли акул с Уолл-стрит и продажных политиканов. Они, по мнению Клингмана, отбирали Техас у техасцев и беззастенчиво грабили нас. Однако старику, к несчастью, пришлось убедиться в существовании сил куда более темных, чем акулы Уолл-стрит и продажные политиканы. По простоте душевной он связался с мафией, и она чуть не сожрала его живьем. Разумеется, в техасской операции на карту было поставлено гораздо больше, чем судьба и состояние какого-то Артура Клингмана, человека, который сам, как громоотвод, навлек на себя все беды. В глазах Болана старик олицетворял собой техасскую проблему в целом.